продолжал со стремительностью. «У русских с самых древних времен не было лучшей забавы, как молодецкий кулачный бой. Я читал в журнале, что еще в дружине князя Святослава был такой обычай – испытывать свою силу, ловкость, удальство в кулачных боях. Бойцы честно вели поединок по правилам. Нельзя подножку делать, в спину бить или лежачего, потому и пословица – лежачего не бьют. Русские сроду любят кулачный бой, особенно по селам». Закончил он и, багрово покраснев, умолк. «Вот так, Фома! Неужели тебе никогда не приходила в голову мысль сделаться боксером?» — поинтересовался Филипп. «Нет, я не догадывался. И все твердят: хулиган, хулиган. Ну, я и думаю, значит, правда хулиган. Таким уже родился. Меня ведь из школы исключили за это самое, кулачный бой. Из 10 класса и из комсомола. А вы вправду думаете, что я стану настоящим боксером?» «Уверен в этом», — убежденно проговорил мальчик и, кряхтя, поднялся из-за стола. «Закурим?» — предложил он Фоме, но тот отрицательно качнул головой. «Не балуйся этим». С тех пор Фома стал часто бывать у нас. Однажды он спросил мальчика, почему он сам не стал боксером. У него тоже ведь есть данные для этого. Мальчик усмехнулся. «Море», — сказал он коротко. Глава 4. Старая потрепанная лоция. За эти 2 месяца, что мальчик провел у нас, он выучил меня и Лизу делать несложные метеорологические наблюдения, измерять температуру воздуха и давление. Термометр у нас был, а также барометр анароид. Направление ветра по флюгеру на маяке, количество осадков, облачность и формы облаков, видимость. Он так накрепко вдолбил в нас классификацию облачности, что я не забуду ее, даже если доживу до 1500 лет, что, несомненно, и будет, так как пока я состарюсь, наука уже победит старость. Конечно, если я не погибну в какой-нибудь экспедиции. Мы с Лизой завели специальный журнал, куда старательно заносили по 3 раза в день свои наблюдения. Например, так. +27. Ветер зюдь-зюдь-вест. Осадки О. Облачность 0,3. Альто-кумулюс. Высококучевые. Давление 690 мм. Кроме того, мы отмечали различные атмосферные явления. Росу, туман, дымку, радугу, пыльную бурю, что у нас бывает очень часто. Вихрь, зорницы, грозу, иней и всякие другие. Теперь мы знали названия всех облаков. Перистые, слоистые, кучевые, кучево-дождевые, разорвано-дождевые и так далее. И знали, как они по латыни называются и на каком ярусе расположены, то есть в скольких километрах от земли. Мальшит все это нам рассказывал. Мы с Лизой были просто в восторге от наблюдений, особенно когда узнали, что эти данные крайне необходимы Мальшиту для его научной работы, и не только ему, но и другим советским ученым. Слишком мало метеорологических станций, вот в чем дело. И совсем неожиданно наступил день отъезда Мальшита. Лиза без стеснения плакала. Ей что, ведь она девчонка, а я должен был удерживать себя изо всех сил. Мальшит тоже заметно разволновался. Только отец и был спокоен, потому что он, по его словам, после той драки потерял уважение к Мальшиту. Отец с таким равнодушием, будто так и надо, принял от Филиппа деньги, плата за стол и квартиру, что мы с Лизой оба покраснели. «Дорогие мои ребята!» — воскликнул горячо Мальшит. «Что же мне подарить вам на память?» Он схватил тщательно уложенный рюкзак и вывалил содержимое на стол. Там было несколько книжек, исписано его размашистым почерком бумага, рубашки, белье и всякая мелочь. Папе он подарил шелковую рубашку, которую ему сунула в рюкзак его мать, а он так ни разу не надел ее, другую носил. Задумавшись, он рассеянно перебирал вещицы. Мы с Лизой, вздыхая, молча смотрели на него. Только теперь я понял, что Филипп еще очень молод. У него была тонкая шея, и мальчишески озорные зеленые глаза, а рыжеватые волосы, сильно отросшие,